ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Поистине, Аллах знает о всякой вещи. Алам тара иля аллазина нуху анин наджуа, сумма яудуна лима нуху анху, ва ятанаджауна бил исми вал удвани, ва маасияти ррасули, ва иза джаауука хайяука бима лам юхайяка бихи Аллаху, ва якулун. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы? Они возвращаются к тому, что им было запрещено, и тайно переговариваются о грехах, вражде и неповиновении посланнику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе, почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим. Довольно с них гиенны, туда они попадут, и как же скверно это место прибытия. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. О вы, которые уверовали! Если уж вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности, и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Тайная беседа от шайтана, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. Я أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. О вы, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть просторнее, то садитесь просторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь, и Аллах возвысит на много ступеней тех из вас, кто уверовал, и тех, кому дано знание. Аллах ведает то, что вы совершаете. Я